«Анастасия, это бесспорно. Ваши слова как нельзя кстати подтверждают материал археологических раскопок Харабской цивилизации, который я захватила с собой на эту встречу. Найти, как говорится, нашли и знаки, и символы, и уникальные артефакты, но их трактовка современными людьми оставляет желать лучшего. Я сделала рисунки фотографий археологических находок, в том числе артефактов из Мохенджо-Даро, условное название руин некогда крупнейшего города Харабской цивилизации, обнаруженного в долине Инда в современном Пакистане. Вот, например, та стеатитовая печать, о которой вы рассказывали. Мужчина сидит в позе лотоса на возвышении. Когда я впервые увидела этот снимок, меня, конечно, поразило то, что люди 5000 лет назад занимались такими же духовными практиками, как и мы сейчас. Правда, само музейное описание этой печати, как и остальных находок, в очередной раз заставило с грустью улыбнуться. Ведь, по сути, это описание является отражением миропонимания тех людей, кто его составлял. Но, наверное, я и сама, если бы не знала о существовании этой духовной практики, то, очевидно, будучи на месте этих ученых, рассуждала так же. Археологи описывают данное изображение таким образом. Обнаженное мужское божество с тремя лицами сидит на троне в йогической позе. На его руках браслеты, на голове сложный головной убор, верхушка которого выглядит как ветвь фикуса. Высказываются различные предположения, в том числе и такие, что раз у изображенного на печати такая растительность над головой, то, вероятно, это символизирует власть данного трехликого божества над природой. Ригден, я думаю, если бы человек, который изготавливал эту печать, услышал такое толкование ученых людей из далекого будущего, он был бы удивлен не меньше их, когда те обнаружили ее. Это же насколько в далеком будущем скатилась вниз в духовном развитии цивилизация, чтобы ее лучший цвет, передовые люди, ученые-мужи, рассуждали подобным образом. Как можно было забыть то, что способствует духовному освобождению человека, что является главной целью его жизни? Так что для древнего мастера такое толкование современных людей было бы не меньшим изумлением. А что касательно данной печати, то для человека, осведомленного в древней тайнописи знаков и символов, указывающих на определенные базовые медитативные техники и духовные практики, которые ведут к духовному освобождению, эти обозначения как открытая книга. Здесь четко показано, что человек сидит в позе лотоса. Это не обнаженное мужское божество. Это указание на начало медитации, задействование нижнего чакрана, всплеск энергии и ее движение через энергетические меридианы. Трон на копытцах всего лишь указывает на то, что этот человек духовно выше своего животного начала, символ последнего – копытца. Кроме того, в некоторых случаях такое условное графическое обозначение – небольшое возвышение, на котором сидит медитирующий, может указывать на ведущего в группе при совместном выполнении данной духовной практики. Четырехликость – три видимых личины и одна невидимая, говорит об уровне данной духовной практики, где уже используется целостность четырех сущностей в познании невидимого мира. Кстати говоря, в древности трехликость почти всегда изображали, подразумевая четырехликость, четвертая невидимая сторона, о чем свидетельствует, например, мифология и изображение богов в древнеиндийской цивилизации. Знак над его головой — это отнюдь не ветвь фикуса. Это показан выход энергии из чакрана тысячелистника и активация указанного рабочего знака во время этой медитации. Анастасия. Да тут даже сам знак говорит о духовном уровне этого человека, которому под силу его активировать. Ригден. Безусловно, это непростой знак. Верхняя надпись — это для следующего человека указание на данную духовную практику и ее предназначение. Анастасия. По факту здесь же есть все знаки, идентифицирующие эту духовную практику. Косой крест — символ четырех сущностей с определенными акцентами. Знак рыбы, означающий погружение в измененное состояние сознания. Знак волны, указывающий на движение энергий. Знак силалата, стилизованный для записи. По сути, то же, что и в древних наскальных надписях. Тут даже если люди со временем облачат эти знаки в свое материальное понимание, само изображение сохранит основные духовные сведения для сведущих людей новых поколений. Ригден. Совершенно верно. Анастасия. Вы знаете, когда я искала сведения о арабской цивилизации, то неожиданно для себя нашла и много других интересных фактов. Взять ту же стеатитовую печать, о которой вы говорили. Кстати, я думаю, читателям также будет интересно узнать, как и мне в свое время, почему в древности печати часто изготавливали именно из стеатита. Ведь этот материал использовали еще в эпоху палеолита, о чем свидетельствуют найденные археологами женские ритуальные фигурки палеолитических Венер, сделанные из данной горной породы. Ригден. Этот материал действительно имел широкое распространение среди народов в разные времена. Именно из стеатита изготавливали магические фигуры в Древней Индии, в Древнем Египте, описывая его в преданиях как камень, наделенный священными свойствами. Его использовали на Урале, в Азии, Америке. В древности его называли еще огненным камнем, поскольку он покорял пламя и принуждал даже раскаленную твердь следовать его внутренней форме. В этом усматривали сакральную философию. Ну и, конечно же, этот камень не пустой. Стеатит обладает действительно уникальными свойствами. Помимо того, что легко обрабатывается, в его состав входит тальк, магнезит, хлорид. Он обладает хорошей прочностью, высокой теплоемкостью и теплопроводностью, стойкостью к химическому, акустическому воздействиям. Он не резонирует и не проводит звук. В общем, как бы сегодня сказали, талькохлорид, так его называют ныне геологи, обладает хорошими изоляционными свойствами, является источником положительной энергии. В нагретом состоянии он излучает тепловые волны, которые по частоте совпадают с частотой теплового излучения самого человека и составляют 8-9 микрон, а также обладает еще рядом свойств, которые положительно влияют на здоровье человека. Об этом знали еще в глубокой древности, поэтому часто его использовали и в быту, и в магии. Кроме того, благодаря таким уникальным свойствам этой горной породы, печати из стеатита невозможно было сжечь. Они были достаточно прочными и сохранялись тысячелетиями, поэтому его использовали для передачи подобных знаний. Анастасия. А вот копия изображения стеатитового оттиска из находок Махенджо-Даро. Вы нам о нем когда-то рассказывали. Здесь действительно отображены знания техники проведения групповой медитации «Огненный лотос». Судя по оттиску, ведущей в медитации являлась женщина, имеющая связь с духовным миром. На ее голове размещен знак «АЛЛАТРА». Хотя эту печать в научных книгах описывают как ритуал жертвоприношения с процессией из семи фигур, где размещено божество, стоящее на священном фиговом дереве. Понятное дело, что когда в человеческом обществе утрачены основы духовных знаний, сакральной символики и знаков, трудно что-либо из подобного понять с позиции материального мировоззрения. Для большинства людей и сейчас эта картинка не будет выходить дальше их нынешнего представления о мире. Ригден. Каждый несет по жизни свой багаж личного опыта. По его содержанию человек судит о мире, но на самом деле это его суждение о себе. Материальное мировоззрение приземляет, еще более закрепощая душу и утяжеляя ношу, заставляя человека, словно каторжника, влачить эти отягощающие оковы в своем сознании. Духовное мировоззрение окрыляет душу, совершенствует и способствует формированию личного багажа исключительно из ценностей духовного мира, которые не утрачиваются и после физической смерти тела человека. Анастасия. В который раз убеждаюсь, как важно для человека иметь личный духовный опыт и знания и относиться с полной ответственностью к своему духовному развитию. Ведь жизнь проходит очень быстро. В харабской цивилизации люди знали об этом наверняка, судя по остаткам их культуры. Вот изображение штампа печати, о которой вы как-то упоминали, как о символической схеме медитации на четыре сущности. На ней снова изображен трехликий человек, сидящий в позе лотоса. Над головой медитирующего в районе чакрана тысячелистника символически изображен цветок лотоса. Также цветок рисовали и древние египтяне. Схематическое обозначение знаков Аллата – Аллат-Ра. А рядом надпись в виде символов и знаков. По бокам центрального изображения четыре зверя. Причем каких четыре зверя? Слон, тигр, буйвол и однорогий носорог. Слон изображен уходящим в сторону, символ задней сущности, медленного и сильного прошлого человека. Нападающий тигр – символ агрессивной правой сущности. Вопиющий буйвол – символ левой сущности, если учитывать тот же символизм Древней Индии и Юго-Восточной Азии, где буйвол – это символ сверхъестественной силы, мужского начала. А вот однорогий носорог, согласно мифологии древних народов Инда, является символом силы, проницательности, счастья, бесстрашного существа, которого боится даже тигр. То есть он наделен характеристиками передней сущности. И здесь совершенно не случайно изображена символика единого рога. Кстати, вы знаете, я с удивлением обнаружила, что на печатях арабской цивилизации распространенным мотивом было мифическое священное существо с одним рогом. Ученые назвали его единорогом, изображенное рядом со священной духовной атрибутикой. Для меня это было весьма интригующим открытием, учитывая все то, что вы нам рассказывали ранее об этом существе.